Глава 36. Таисия. Прижав трубку к уху, стою в коридоре около нашего кабинета и смотрю в окно. Из расположенного справа от него выхода из здания тянется вереница сотрудников других офисов. Начальники некоторых из них куда лояльнее нашего Ларионова. Николай Федорович принципиально не отпускает нас раньше 5. «Смотри, недалеко от тебя есть торговый центр «Ладога», — звучит в динамике голос Насти. «Знаешь такой?» «Знаю. Вот там, на первом этаже, тот самый магазин, про который я тебе рассказывала. И сертификаты там продают. Да, очень приятный магазин. Я сама там косметику покупаю. И подарки маме, Даше и свекрови». «Дорогой?» «Насколько я помню, там разные бренды. Есть дорогие, а есть не очень». «Спасибо. Пойду туда». «Чёрт, вот кто меня за язык тянул». Зачем я согласилась пойти в гости к Игнатьевым? Дурацкая ситуация. «Тась, ты хоть фотку своего Семёна покажи», — просит Настя в который раз. «Зачем?» — хнычу обречённо. «Как зачем? Ты уже с его мамой знакомиться идёшь, а нам с Лизой ещё не представила». «Не знакомиться, а встречаться», — уточняю в третий раз. «Мы знакомы с ней. Она меня с рождения знает и даже пару раз из детского сада забирала». «Ладно, ладно», — смеётся она. «Меня интересует больше, как Рокотов на это реагирует». От произнесённого ею вслух его имени неожиданно колет в груди. Так случается всякий раз, когда его образ всплывает в памяти. От рассвета до заката с интервалом в 3 минуты. Как он должен реагировать? Никак он не реагирует. Знает про Семёна и молчит? Я закусываю нижнюю губу и прячу взгляд, когда мимо деловой походкой шагает Катерина Степановна. Смерив меня неодобрительным взглядом, она скрывается за дверью кабинета. «Во-первых, мы с Сёмой просто друзья», — понижаю голос. «Во-вторых, ты сама знаешь, что Артуру всё равно, как я провожу своё свободное время». Слышу на заднем фоне голос Ромаша. Он, кажется, поёт песенку, потом что-то спрашивает у Насти и убегает. «Ну а тебе самой-то он нравится?» «Пф, блин!» «Молчу!» — восклицает она со смехом. «Давайте снова встретимся и поболтаем». «Ага, давайте», — отвечаю без энтузиазма, планируя откладывать это мероприятие как можно дольше. После работы я направляюсь в обозначенный Настей торговый центр и покупаю маме Семёна подарок — сертификат в магазин косметики и парфюмерии. Выбор тут на самом деле огромный, на любой вкус и кошелёк. Затем тут же в цветочном бутике выбираю небольшой букет из классических красных роз. К 6 часам такси привозит меня к дому Семёна. Сам он уже ждёт меня, стоя у подъезда в наброшенной на плечи куртке. Улыбается, наблюдая, как я выхожу из машины с цветами. «Привет!» — идёт навстречу и, обняв за плечи, прижимается к щеке губами. От него пахнет лосьоном для бритья и жареной курицей. «Привет!» — оглядываю двор. «Хороший жилой комплекс». «Обычный. Бабушкина однушка, в которую я перееду зимой. Всего в квартале отсюда». «Совсем рядом?» «Да. Мы поэтому с мамой и обменяли квартиру», — рассказывает он, прикладывая магнитный ключ к замку. «Так удобнее». Я немного волнуюсь, не уверена, что угадала с подарком, и не знаю, о чём буду говорить с практически незнакомым человеком. Мы поднимаемся на 5-й этаж пешком, потому что не работает лифт, и подходим к одной из дверей. «Мам, мы пришли». Пахнет домашним уютом и курицей с чесноком. Из глубины квартиры доносятся торопливые лёгкие шаги, и вскоре в прихожей появляется Валентина Петровна. Мои смутные воспоминания из детства немного не совпадают с тем, что я вижу, но я всё равно узнаю её. «Тасечка!» — восклицает женщина. «Девочка! Как ты выросла! В какую красавицу превратилась!» «Здравствуйте!» — бормочу смущённо. «Поздравляю с днём рождения!» Протягиваю букет, а она, приняв его, пылко прижимает к груди и сует в него нос. «Спасибо! Боже, 100 лет не дарили роз!» «Мам!» «Ну всё!» — спохватывается тут же. «Раздевайся, Тасечка, не стой у порога! Сёма, покажи Тасе, где можно помыть руки!» Валентина Петровна изменилась, чуть набрала в весе и оказалась не такой высокой, как я её помнила. А вот цвет волос и прическа остались прежними. Кроме меня и бабушки Семёна из приглашённых никого. Мы сидим за круглым столом в комнате и вспоминаем времена, когда мы жили в одном доме. Вернее, вспоминает и рассказывает его мама, я лишь слушаю и улыбаюсь. «Ты всегда ходила с одной косичкой», — смеется она, наполняя наши тарелки салатом с кукурузой. «А мне так хотелось, чтобы их было две, что однажды я купила розовые бантики на резинках и заплела тебе косы. Помнишь?» «Смутно», — отвечаю с улыбкой. «Совсем не помню». Сёма, активно жуя, подтверждает слова матери кивком головы. «Вы так хорошо всегда вдвоем дружили», — продолжает она, хотя я точно помню, что нет, не дружили, что я волновалась, как Сёма перенесет наш переезд. Я смотрю в его глаза, но он лишь пожимает плечами. Дескать, не мешай маме фантазировать. «А потом он сказал, что вы случайно встретились», и я подумала, что это, наверное, судьба. «Мы общаемся как друзья», — считая нужным обозначить свой статус. «Да, Сёма говорил, и это замечательно», — восклицает она. «Маленько подружите, а потом, может, и жениться решите», — вставляет умолчавшая до этого бабушка. В этот момент из прихожей доносится звук входящего на мой телефон звонка. Вздрагиваю, проклиная себя за то, что не отключила его. «Принести?» — предлагает Семён. «Нет, спасибо, я сама. Поставлю на беззвучный», — поднимаюсь из-за стола. «Простите». Выхожу в прихожую и, вынув телефон из кармана куртки, вижу имя Артура на экране. Принимаю, не думая. «Привет». «Привет. Как дела, Тась?» Проникающий в ухо его ровный голос тут же нагревает кровь в венах и учащает дыхание. Бесшумно опустив дверную ручку вниз, я захожу в ванную. «Всё хорошо, а у тебя?» «Есть планы на вечер?» Я едва не поперхиваюсь воздухом. Скинув взгляд, смотрю на свое отражение в зеркале. В глазах растерянность. «На какой вечер?» «На сегодняшний. Я приеду за тобой». «Сегодня не получится, Артур, прости». Он замолкает на мгновение. Слышу, как сдержанно вздыхает. «Ты не дома?» «Не дома». «С Семёном?» В какой-то нелепой панике осматриваюсь по сторонам. Маленькое круглое зеркало над раковиной, ванна, кошачий лоток рядом — и едкий запах стирального порошка. Что я здесь делаю? Да. Сегодня не пятница. И не среда. Ты сказал, что будешь занят на этой неделе. Восклицаю тихо. Да, сказал. Хорошо провести время, Тась. У его мамы сегодня день рождения. У мамы? Усмехается Артур. Передавай ей мои поздравления. Если бы ты предупредил заранее... «Я наберу тебя на следующей неделе. Пока, Тась», — перебивает он и отключается.